14. За семью заборами. Госдачи под Москвой находятся в запретных зонах, окружающие их парки огорожены высоченными заборами и строго охраняются. Руководители номенклатуры, твердящие о своей близости к народу, отгородились от него тщательнее, чем любой феодальный шейх. Я уж не говорю о том, как странно советскому человеку видеть в Вашингтоне Белый дом, куда даже допускаются любопытствующие посетители, и где, тем не менее, действительно живет президент США. Да что там президент? Сколько раз я слышал перед Зимним дворцом в Ленинграде изумленные разговоры и сам удивлялся. Неужели царь жил прямо в этом дворце, на открытой всем площади? А где же запретная зона, стена, где были дислоцированы части охраны? Таких аномалий в госдачах, этих современных загородных дворцах, нет, и советские люди это хорошо знают. Вот как передана в песне Галича «За семью заборами» картинка восприятия подмосковных правительственных дач москвичом. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди, там трава не смятая, дышится легко». Там конфеты мятные, птичье молоко. Там и фауна, и флора, там и галки, и грачи. Там глядят из-за забора на прохожих стукачи. Ходят вдоль да около, кверху воротник, а сталинские соколы кушают шашлык. А ночами для ответственных людей, для высокого начальства – крутят фильмы про бледей. И сопя уставится на экран Мурло. Очень ему нравится Мэрилин Монро. Все в этой картинке верно, включая и западные фильмы, которые на дачах действительно крутят по ночам по сталинской традиции, вызывая осчастливленных доверием и хорошей едой переводчиков из Госкомитета СССР по кинематографии. Крутят фильмы и сейчас, каждую пятницу и воскресенье. Впрочем, ночи на госдачах вообще протекают веселее, чем полагает рядовой советский гражданин, укладываясь вечером спать на своей жилплощади и заводя будильник, чтобы не опоздать на работу. Но промолчим. Все это детские забавы в сравнении с развлечениями Берия. Когда появились госдачи у советского руководства? Ответ покажется советскому читателю неожиданным. В 1919 году. Именно в незабываемом 1919 году, когда с четвертушкой хлеба на день оборванные красноармейцы шли на смерть за власть Советов, между руководителями партии и правительства были распределены дачи. Произошло это, как невозмутимо сообщает Светлана Аллилуева, когда после революции в 1919 году появилась у них возможность воспользоваться брошенными под Москвой в изобилии дачами и усадьбами. Заметим, воспользовались не чтобы создать приюты для детей рабочих и крестьян, погибших на войне за власть Советов, или санатории для инвалидов этой войны, воспользовались для себя. Вот как выглядело, начиная с 1919 года, по описанию Аллилуевой, подмосковная дача Микояна. В доме мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии, на стенах старинные французские гобелены, в окнах нижних комнат разноцветные витражи, парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня. На этой даче даже зимой всегда была свежая зелень из собственной оранжереи. В призывавших пролетариат к самопожертвованию советских газетах того времени тщетно искать сообщения о том, что его вожди обзавелись столь уютными дачками. Советские люди и до сих пор не подозревают, что с благоговением показываемая экскурсантом дача Ленина в Горках была отнюдь не исключением, сделанным для тяжелобольного Ильича, да он в 1918 году и не был болен, а лишь одной из правительственных дач эпохи Гражданской войны. В 20-е годы, когда вожди социалистической революции еще ходили в косоворотках и, правда, все более неуклюже изображали из себя пролетариев, они уже жили вместе со своими семьями, как аристократы-помещики. Словно из тургеневского дворянского гнезда доносятся до нас сладостные воспоминания Светланы Аллилуевой. Наша же усадьба без конца преобразовывалась. Отец немедленно расчистил лес, вокруг дома половину его вырубил, образовались просеки, стало светлее, теплее и суше. Лес убирали, за ним следили, сгребали весной сухой лист. Перед домом была чудесная, прозрачная, вся сияющая белизной молоденькая березовая роща, где мы, дети, собирали всегда грибы, неподалеку устроили пасеку и рядом с ней две полянки, засевали каждое лето гречихой для меда. Участки, оставленные вокруг соснового леса, стройного, сухого, тоже тщательно чистились. Там росла земляника, черника, и воздух был какой-то особенно свежий, душистый. Большие участки были засажены фруктовыми деревьями, посадили в изобилии клубнику, малину, смородину. В отдалении от дома отгородили сетками небольшую полянку с кустарником и развели там фазанов, цесарок, индюшек. В небольшом бассейне плавали утки. Все это возникло не сразу, а постепенно расцветало и разрасталось, и мы, дети, росли по существу в условиях маленькой помещичьей усадьбы с ее деревенским бытом, косьбой сена, собиранием грибов и ягод, со свежим ежегодным своим медом, своими соленьями и маринадами, своей птицей. Это было в то время, когда поселившиеся на дачах вожди гневно клеймили, как мелкособственнические инстинкты, стремление простого человека держать пару кур. Уже явственно заметный у Ленина подход с одной суровой и требовательной меркой к народу и совсем с другой к себе и своим близким был с готовностью перенят ленинскими диадохами. Да, тогда они еще не надели мундиров генералиссимуса или изысканных брежневско-горбачевских костюмов. Сталин еще ходил в солдатской шинели, Бухарин, по описанию Аллилуевой, шлепал по их даче в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Но это был уже маскарад. Вожди рекламировали суровый метод чекиста Макаренко для воспитания детей из народа. А в их дворянских гнездах росли уже холеные аристократические дети с гувернантками-иностранками и преданными пушкинскими нянями. Это хорошо описано у Аллилуевой. Так было не только в центре. Дочь заместителя Берия, генерал-полковника Сумбатова-Топуридзе, утонченная Нелли, выросшая на правительственной даче под Баку, рассказывала мне, как гувернантки обучали ее иностранным языкам, музыке, бальным и театрально постановленным кавказским танцам. Однако и эта жизнь 1920-30-х годов шла, по оценке Аллилуевой, нормально и скромно. Подлинная роскошь в жизни верхушки класса номенклатуры началась потом. После 1932 года, сообщает Аллилуева, начали строить еще несколько дач специально для отца. Мама моя не успела вкусить позднейшей роскоши из неограниченных казенных средств. Вот именно, из казенных средств. Уже тогда, как и сейчас, роскошная жизнь номенклатурной верхушки не связана с ее и без того непомерно высокими окладами. Как-то в 1930-х годах на Красной площади с умилением поведали, что после демонстрации на Красной площади отстал от своих родителей маленький мальчик, и Сталин спустился к нему с мавзолея и хотел дать рубль на проезд домой, долго рылся в карманах шинели, но так рубля и не нашел. Цель публикации была, конечно, показать советским людям, что не только у них, но и у самого Сталина нет ни гроша в кармане. В этом смысле рассказик был ложью. Светлана Аллилуева вспоминает о пачках денег, доставлявшихся ежемесячно Сталину. О том, что ящики его письменного стола на ближней даче были заполнены запечатанными пакетами с деньгами. Но сама история правдоподобна. Сталину действительно не было нужды носить в кармане деньги. Денег он сам не тратил, пишет Аллилуева. Их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда – все это оплачивалось государством. К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива. Свежие фрукты доставлялись с юга самолетом, и ни за что он не платил ни копейки. Всеми денежными делами ведало в этом случае специальное управление МГБ СССР. Суммы были огромные. Даже начальник охраны Сталина, генерал госбезопасности Власик, распоряжался миллионами от его имени.